Как это читала Жорж! Боже, как она это читала! Ее напев еще звучит в моих ушах и готов исторгнуть слезы из глаз моих. О, расскажите же мне о театре, об ораторах, о Париже. Садитесь, садитесь, дорогой виконт, прошу вас, говорите. Передо мной стоял маленький толстенький старичок с круглым обтянутым брюшком и вьющимся петушиным хохолком. Удлиненное красноватое лицо его с пухлыми губами гурмана было необыкновенно живо и изменчиво. Светлые глазки его с несколько опущенными краями светились мыслью, а дутловатые щеки не переставали играть тонкими улыбками. Быстрые движения свидетельствовали о пылком темпераменте, еще далеко не угашенном годами. При некоторой ветхости костюма воротнички ослепляли своей белизной, а шейный бант был повязан щеголеватостью парижских вертопрахов эпохи директории. Несмотря на торопливую живость движений и слов, в его жестах и выражении было много особой старинной грации, напоминавшей мне манеру Фуассак-Латура. Он принадлежал к поколению людей, знавших современников Людовика XV и Елизаветы. Это был отец поэта, старший вроде Пушкиных. В молодости гвардеец и стихотворец, он пронес через всю свою жизнь страстное поклонение Франции и прославился даром увлекательной беседы. В этом отношении он поистине мог соперничать со своим знаменитым сыном. Разговор его не переставал искриться каламбурами, стихами, изречениями и остротами. Я попытался удовлетворить его любопытство, но, прослушав меня с вежливой улыбкой 2-3 минуты, он снова стал забрасывать меня восторженными возгласами и возбужденными расспросами, на которые, впрочем, еле давал мне возможность отвечать. «Вы говорите «Гизо», «Лакордер», но ведь я знал Францию старого режима, тончайший цвет эмиграции прошел через мою гостиную. Вольтерьянец по убеждению, я всегда отдавал дань таланту и несчастью. Ксавье де Местр писал у меня свои миниатюры. Граф Монфор читал свои записки. Де Русло увлекал нас своей беседой. Волшебница Першрон чаровала своей музыкой. Восхитительное время! Куда, куда ты скрылась? Он вынул из бокового кармана софьяновый футляр и, раскрыв его, протянул мне превосходно выполненный миниатюрный портрет на слоновой кости. «Это кисть Ксавье де Местра», — с гордостью произнес он. «Я увидал в овале лицо молодой женщины в прическе эпохи ампир с падающими на щеки черными локонами, заколотыми большим испанским гребнем. Я невольно залюбовался длинными, чуть-чуть насмешливыми глазами, тонким орлиным носом и стройной лебединой шеей незнакомки. Моя покойная жена с несколько театральной грустью воздел к небу глаза Пушкин отец. Что за женщина? Что за ум? Она писала письма лучше мадам де Савинье. О, Надина, зачем я пережил тебя, друг мой, верная спутница, хранительница дней моих?» Старик всхлипнул и смолк. Он страдал одышкой, и речь его прерывалась легкими приступами удушья.